Выдай ему один из тех боевых протезов, на эту тренировку, все равно он сиделка. Лениво отмахнулся птица, а я уже практически ничего не понимаю, меня в детсад отправили. Проверишь его по-быстрому, да отпустим мальца вместе с остальным молодняком, не будем задерживаться, нам сегодня на миссию. Ладно, сейчас выдам. Недовольно пробурчал панда и скрылся в какой-то небольшой комнате, с дверью умело замаскированной под стены. Рассматривать молодняк мне надоело на второй минуте отсутствия панды, а птица и вовсе исчез из помещения. Тренировка анбу проходила довольно обыденно, если брать за таковую махание руками и ногами, да валяние друг друга по полу, в попытках зафиксировать на болевой или удержании противника. Панда вернулся на пятой минуте, именно в тот момент, когда я уже подумывал прилечь поспать, неся в руках обшарпанный и грубый протез руки. Честно, выглядел он не очень, и точно сомневаюсь, что смогу пользоваться этой штукой. Крепился же протез как-то странно, достаточно было закрепить ремни на предплечье, чтобы протез плотно стыковался с местом отсутствия руки и выпустить через культю немного чакры, дальше же все происходило само по себе. Потоки выпущенной чакры с помощью искусственных каналов превращались в нити и проходили по всех руке, создавая фантомное ощущение нервов с мышцами и давая возможность двигать протезом. Как выразился сам панда, это до жути грубая подделка, но если нужно срочно заменить какому-то оболтусу руку, самое то. Если судить по его словам, то этот протез был сделан в Канахе и пригоден он был лишь для грубых действий в виде ударов и хватаний, а если же заказывать такой же в Суне, то там его сделают почти таким же, как и настоящая рука. Правда, на привыкание к нему понадобится намного больше времени. А панда что-то сказал, только я хотел переспросить у своего инструктора, чего он от меня хочет, как тот атаковал меня ударом ноги. Увернувшись, как всегда на одних лишь вбитых в тело отцом рефлексах, и чуть ли не встав на мостик, я тут же ударил в ответ ногами. Панда быстро отскочил назад и, не теряя времени, вновь пошел в атаку, но в отличие от всех моих предыдущих противников, в меня после пары печатей полетели куски камня. Мне завидно. Желания проигрывать не было, а потому уже я перешел в атаку, даже забыв о том, что вторая рука протез, уж больно естественно он ощущался. Панда махал руками словно мельница, и хоть его техника была ровно такой же, как и у мартышки со шпагой, но удары его были довольно болезненны, даже если их блокировал я протезом, уж больно неприятно врезалось дерево вплоть на месте стыка. Видимо, и вправду грубая подделка, а жаль, такие перспективы открывались с его использованием, особенно при комбинировании с ульем кикайчу, отдельно обитающих в протезе. Увернувшись от очередного размашистого удара, я легонько дернул кистью правой руки, натягивая тонкую паутину. Из рукава в ладонь с легким шуршанием скользнул свиток. Поддев плотно прилегающий край бумаги пальцами и увернувшись от очередного широченного взмаха панды, ставшего уж больно лениво махать своими конечностями, видимо решившим, что я умею лишь уклониться, моя скромная персона раскрыла свиток прямо перед лицом мужчины. Подать нужное количество чакры – дело секундное, а потому в лицо панды с диким жужжанием и в сопровождении дымовой завесы на члена отряда анбу налетел рой кикайчу, дорвавшихся до чакры. Мужчина честно пытался отбиваться, он брыкался, молотил руками по лицу, вертелся на месте, даже смог прибить десяток другой насекомых, но уже через минуту свалился без сил. «Эй, панда, ты в порядке?» Пару раз потыкал носком ботинка во лежащего на полу мужчину непонятно откуда появившаяся птица, после чего перевел взгляд на меня. «Да, а я ему говорил, что новичков ставить против тебя – не лучшая идея». «Чего?» – недоуменно поднял я бровь, легким усилием направляя подчиняющихся мне кикайчу. «Тензо-сан, может, все-таки раскроете секрет парню?» Тем временем, не обратив на меня внимания, продолжил птица. «Да, конечно». От стоящих в стороне четырех парней в масках отделился человек в маске, очень походивший на расписанную собаку, заговоривший со мной спокойным, даже каким-то душевным голосом. «Ну, что же, приветствую тебя, Азему-кун. Мое имя Тензо, и я командир твоей новой команды, в которой ты пройдешь обучение и к которой присоединишься после его завершения. Надеюсь, мы сработаемся». «Да, я тоже». Только и оставалось пожать протянутую руку. «В анбу все такие странные, Хаэм, это явно ненормально. Все твое состояние находится на критическом уровне. Масса тела упала, большая часть биологически необходимых организму веществ уходит в этих странных личинок, застывших на стадии создания кокона, после чего следует на регенерацию твоей руки». Акикайчу впали в глубокий сон. «Я такое видел лишь пару раз и то, только у умирающих», изрек с великой задумчивостью, выразившийся у него легкими морщинами на лбу. «Дядя Шиби, как давно у тебя это, Азему?» Решил собрать больше информации отец. «И почему не обратился раньше?» «Я был занят», восстанавливал руку. «Туда же и ушли все питательные вещества с еды. Только и мог я продемонстрировать слегка отросшую культю». «Оно и понятно», безэмоционально припечатал отец. «Ты замечал что-то странное за своими кикайчу? Может, во время опытов что-то не углядел или просто болезнь какую подхватил? Заболеть? Это как?» Не держался я от маленькой шутки, хоть и вышла с моим флегматично-ленивым голосом не очень. Шутка же состояла в том, что в этом мире фактически невозможно заболеть, тем более простудой или еще каким-то слабеньким вирусом. «Это то, что произошло с твоей маткой», изрек задумавшийся и выпавший из разговора на время Шиби. «У нее практически полное истощение. Куда ты додумался деть всех рабочих и их яйца, балда? Мои паразиты нашли от силы три и то, спрятанные зачем-то в районе правого запястья. Зачем они там тебе вообще?» «Потратил на эксперименты, а тех оставил, чтобы ненароком не использовать. О том, что из рабочих там остался только один и то, он медленно мутирует в переносной рычажок инсульта, а остальные и вовсе развиваются в живые мины, я тактично промолчал. Да, если бы он не был изобурами, то Шиби бы высказал мне все, что думает об моих экспериментах на самом себе. Ты хоть понимаешь, почему матка впала в сон, КХН, от недостатка питательных веществ, сын?» Покачал головой отец, вперев в меня взгляд из-под очков, видимо, не слишком довольный. «Королева, или же матка, обитающая в твоем теле, является одной из главных составляющих роя. Если ты будешь постоянно поставлять кикайчу чакру, это не значит, что при мертвой королеве они захотят что-либо делать. Это как постоянная депрессия, позже приводящая к смерти всего роя. Ладно, ложись на стол, сейчас мы попытаемся вернуть матке сознание». Деловито засучил рукава отец, выпуская из дыры чуть ниже запястья тонкого, продолговатого жука, чем-то напоминавшего пхабаитицу сочини или палочника чиня, правда слегка мелковатого, всего 5-7 сантиметров. «Открывай проходы, сын. Как только этот малыш окажется внутри тебя, он перенесет необходимые питательные вещества для матки, после чего по моему приказу скинет пакет яиц с рабочими кикайчу. Твоя задача сразу после этого установить контакт с личинками и присоединить их к своему рою, чтобы их не разорвали твои компаньоны. Понятно?» «Более чем», уверенно кивнул я. «Что потом делать с твоим жуком? Выпустить?» «Нет, можешь разобрать на составляющие, ты же исследователь», позволил себе слегка поднять уголок губ отец, видимо пошутив. «Да, юмор в нашем клане специфичный, благодарен. Что же, пока идет реабилитация твоей королевы, нам следует разобраться с твоей рукой», коротко произнес Шиби, схватив меня за культю и принявшись ее с интересом рассматривать. «Странный каркас, ХМ, чакра смесь с кальцием, да, напитанная чакрой, быстро твердеющая субстанция, состоящая из малой части легкого металла с кальцием, гидроксиапатитом и коллагеном первого типа и прочих составляющих костных тканей. Угу-угу», с важным видом покивали оба мужчины, после чего с самыми серьезными лицами добавили хором. «Очень крепкая смесь. Ты должен рассказать нам о том, как ты вывел этих личинок». «Да, родился я в не самом обычном клане, из чего следует, что и разговоры будут у нас отнюдь не о погоде. Хотя это даже к лучше, они дольше в этом мире живут, может, чего и подскажут». Хьюганиджи в очередной раз чуть ли не шипя проговорил ругательство, подслушанное у более взрослых шиноби. Юный ниндзя всегда считал себя кем-то вроде джентльмена, не позволявшего себе вольности в разговорах, но сейчас парень просто не мог не ругаться. Ниджи в очередной раз молниеносно махнул рукой, заметил краем глаза пролетевшую мимо маленькую тень. Пальцы юного Хьюга сжали что-то, и оно легко хрустнуло под силой давления, превратившись в неприятную, склизкую массу. Брезгливо отряхнув руку, шиноби вновь недовольно покривил лицом. Все оказалось куда сложнее, чем он себе представлял, и сейчас прекрасно начинал понимать, почему ему предлагали взять с собой для этого дела. А ведь все начиналось довольно просто и банально. Во время последней миссии Аранганиджи довелось столкнуться с довольно проблематичным и сильным противником. Конечно, он выжил и смог одолеть шиноби из селения звука, но как оказалось, в этом была заслуга не только одного гения клана Хьюга, а еще и вечно потерянного шиноби, как между собой все молодые ниндзя прозвали Абурами Азему. Парень из команды номер 11 оказался не так прост, каким казался или хотел казаться, что уж говорить об его странных паразитах, сумевших сохранить ниндзя жизнь, путем восстановления разорванных сосудов и залатыванием повреждений на сердце, что порядком упростило работу по спасению юного Хьюга ленинами. Теперь же юный Хьюга, привыкший отдавать долги, рыскал по прилегающему к деревне лесу в поисках необычно выглядящих жуков, ибо, как ему подсказал Гора, парень из команды 11, Азему просто обожал возиться с разными таракашками, по слухам даже больше, чем все остальные в его клане. Только вот Ниджи не учел одну маленькую деталь: он совершенно ничего не знал о жуках, а уж тем более о том, как их ловить. Черт, вновь вырвалось у юного Хьюга, когда очередной жук, пролетавший мимо и которого он схватил из-за силы пальцев, превратился в кашицу. Спокойно, это всего лишь тренировка. Да, тренировка. Бейкуган, юный гений из клана Хьюга, со стервенением продолжил ловить жуков, коих в лесу, а именно на этой полянке, было просто огромное количество, совершенно не обращая внимания на окружение и не замечая, что в кустах сидят две тени, тихо подхихикивающие над судорожными метаниями Ниджи. Рика и Гора развлекались как могли, покуда сидели без дела. КХН, так зачем вы меня все-таки вызывали? Цунаде, ленивым, ничего не выражающим голосом произнес высокий парень с волосами черного, но в то же время словно выцветшего цвета. Цунаде с задумчивым лицом отпустила конечность парня. Женщина пару раз хмуро хмыкнула, после чего, улыбнувшись, прошествовала к своему столу и, плеснув себе чая из небольшого термоса, пригубила кружку. Тем временем стоящий в кабинете молодой человек, одетый так, словно на улице была довольно прохладная осень, все стоял и ждал, никак не проявив ни недовольства, ни удивления поведением начальницы. «Знаешь, Азему, это довольно необычно, что твоя рука так быстро отрегенерировала до практически нормального состояния». Наконец оторвалась от кружки женщина и, заметив, что парень слегка приоткрыл рот, поспешила продолжить: «Да, я знаю, что в этом по большей части заслуга главы вашего клана и твоего отца, а также пары разводчиков», спокойно добавил парень, прямо в середине речи. «Да-да, я помню. Возвращаясь к тому, зачем я тебя вызвала, вынуждена признать, что в данный момент ты мало похож на бойца, даже если учитывать то, что на восстановление руки у тебя еще уйдет как минимум дней 7-6 по придуманной вами методике». Цунаде посмотрела на своего собеседника в ожидании чего-то, но дождалась лишь ленивого зевка. «Поэтому я решила пока проверить твои навыки и отослать тебя на задание по охране одной персоны. КХН, почему-то мне эта идея уже не нравится». Голова парня непроизвольно помоталась из стороны в сторону, будто сгоняя сон. «Не нуди, а, мне и Шикамару хватает», фыркнула блондинка, развалившись в кресле. «Давай-ка, ты не будешь мне мозги кушать и отправишься на задание, как и полагается порядочному чунину». Молча покачался на пятках парень, после чего все тем же безэмоциональным голосом, но словно ставшим каким-то обреченным, заговорил: «Кого охранять? Время выполнения? От кого охранять? Сколько платит?» «Да, вопросы ты задаешь умело. Платит 20 000 реза охрану в течение 3 дней, на балу. Охранять нужно будет дочь купца, не слишком большого и влиятельного, но один из тех немногих, кто поставляет нам оружие из страны железа по практически неизменным ценам. То-то я заметил, что сюрикены нынче подорожали на 10 ре, видимо, вы с ним что-то не поделили». Видимо, попытался пошутить молодой человек, но сумел вызвать у Цунаде лишь легкое раздражение касательно финансового положения дел в деревне. «Цыц, не раздражай меня, КХН, ладно, но вы все же продолжайте, Хокаге сама. Знаешь ли ты, что...» «А, да, точно», осеклась женщина, уже начавшая было зачем-то оправдываться. «Все дело в том, что этот купец очень важен для нашей деревни, и ты должен понимать, что конкуренты по-любому захотят избавиться от стабильного источника оружия для нашей деревни. Почему бы тогда не заключить контракт ровно со страной железа?» Флегматично взял со стола и запихнул в рот кусочек сахара парень. «Проценты», недовольно буркнула блондинка, а ее собеседник, понимающе кивнул и, кажется, даже попытался ухмыльнуться. «Задача: охрана девушки, дочери купца. Самого торговца будут охранять люди из деревни Скрытого Облака, серьезные конкуренты. Думаю, с ними лучше не ссориться». «Правильно думаешь», кивнула женщина и протянула лист с заданием парню. «Отправляешься сегодня вечером, место назначения город Джон, там ты должен быть к завтрашнему полудню, форма свободная. По возвращению тебя будет ждать небольшой отдых, после чего снова отправишься на задание. Весь в делах, весь в делах. Не дают мне отдохнуть, Вельс. Покачал головой молодой человек. Да, хрипло отозвался голос с его шеи, заставив женщину вздрогнуть. Энна быт хорошо, материалы. Материалы это хорошо. Важно кивнул себе парень, открывая дверь. Но не стоит увлекаться, иначе опять подвал заляпаем и придется отмывать все этики. И знать не хочу, что он там отмывает. Буркнула уже Цунаде, когда дверь за парнем закрылась, отсекая его голос на половине предложения. И с кем он говорил, тоже знать не хочу. Примечание к части. Ба, я такой меланхолии не чувствовал с начала года. Но вот и глава дописалась. Я все первое время искал недочеты в своих последних главах, выискивая этакое изменение стиля, из-за чего потерял достаточно много времени. Потом и вовсе навалились дела и прочая мишура, вот и пришлось откладывать написание главы, дострочить ее помаленьку. Эх, лениво мне. Глава 29. Задание для всех. Думаю рассказывать о том, как я встретился с нанимателем и целью защиты по контракту, а также подробно описывать весь разговор не стоит, ибо это были самые сложные для меня полчаса. В отличие от собственного отца, оказавшегося степенным человеком, которого уже тронула благородная седина, эта 16-летняя ягоза, только вошедшая в переходный возраст, в течение всего разговора пыталась выпытать у меня сотни секретов и тайн, по большей части из разрядов мифов о шиноби, о существовании большей части которых я вообще не знал, настолько они были несуразыми. Второй частью моего увлекательнейшего знакомства стала встреча с группой генинов и одного такубицу Джонина из селения Облака. Для ребят это было первое задание подобного вида, а потому изрядно нервничали. Да и куратор их команды оказался какой-то, шебутной что ли. Выглядел этот молодой человек лет на 20 и хоть и имел завидную растительность на лице и даже с виду спокойное лицо, при этом не отличался особой усидчивостью, все норовя куда-то залезть, что-то или кого-то пощупать. И, да, пожалуй, не буду думать, почему чаще всего этот загорелый блондин пытался ощупать меня. Сейчас же мне оставалось лишь восседать на крыше огромного, пышно украшенного здания, в котором и проходил то ли бал, то ли деловая встреча в тонах общего собрания старых друзей и приятелей. Конечно, свою подопечную я без присмотра не оставил, пересадив ей пару паразитов-сенсеров, подключающихся напрямую к нервной системе, печени, сердцу и прочим важным органам, так аккуратно, что потом их можно было легко отделить от тела. Ну и конечно, по здравому шепотку паранойи я подсадил этих же малюток как торговцу, так и ребяткам из Облака, ну и конечно, повсюду расставил сети, сигнализации мои стальных пауков, без этого я уже никуда. Этот бал, или все же встреча, продлится еще два дня, точнее ночи, и в течение всего этого времени, я должен буду стеречь здравие моего клиента, что немного удручает и рушит мои желания касательно хорошего, крепкого сна. Хотя, мой взгляд сам упал на лежащую рядом сумку, перекидываемую через плечо, так называемую студенческую, и тут же проснулось яркое желание прочесть вон тот небольшой, потрепанный свиток, выглядывающий из нее. Оглядевшись и убедившись, что никого в округе нет и явно не предвидится, я спокойно взял свиток в руки и начал чтение. Свиток с парой техник Датона, или по-простому стихии земли, мне вручил за пару часов до моего отхода на задание отец, предварительно проверив, к какой стихии у меня лучшие отношения. Представлял же он из себя потрепанный лист с довольно водянистым описанием двух защитных техник и одной боевой. Из того набора слабо связанных между собой слов и расплывчатого описания эффекта, я пришел к довольно странному выводу, что каким-то образом моя чакра будет преобразовываться в чакру Земли. И если с защитными техниками все оставалось понятно, ибо для их активации нужно было под финал прикоснуться к Земле непосредственно руками и сосредоточить чакру в месте применения, то вот последняя техника каменных пуль меня немного смущала и напрягала, своим скользким и обтекаемым описанием, а также со всего одной печатью, да и та обезьяна. Внезапно пара нитей, привязанных к фалангам пальцев, дернулись, намекая на то, что кто-то пытается довольно тайно проникнуть в сад на заднем дворе, так еще и для полноты картины в организме моей подопечной целый коктейль всяких химических веществ образовался. Испуг, странное возбуждение, любопытство и что-то еще. Но самое паршивое было в том, что она направлялась в сад, так еще была и не одна. Ну, «Почему никому на месте не сидится?» – задал я вопрос в пустоту и шагнул за край крыши. Все оказалось до банального просто. Девочка-клиент и ее бойфренд, по заранее заключенному браку, решили уединиться, изрядно перебрав с алкоголем, а вот то, что в саду их будут поджидать не самые приятные люди, они просто не ожидали. Согласно предварительной разведке с помощью жуков-сенсоров, было подсчитано, что устроивших засаду было человек 10, так мало им этого оказалось. Среди них затесался еще один пользователь чакры, уровня не ниже слабого Чунина. Либо они его наняли, либо это уже его банда и он Нункинин. Выскакивать прямо перед врагами я не стал, а просто активировал пару ловушек, предусмотрительно расположенных в самых лучших местах для засады. Конечно, я не считал себя великим мастером ловушек, но то, что большую часть мест я подгадал правильно, льстило мне. Два десятка кунаев, закрепленных на деревьях, легко упали на головы ничего не подозревавшим мужчинам, прятавшимся в среди кустов. Те, кому повезло выжить после града из железа, закричали, извещая все округу о том, что на них напали, в том числе и своих сообщников в других местах. Поднявшаяся было с земли четверка бандитов или, возможно, наемников, сами по себе задели висевшие над ними нити, за что тут же поплатились. Четыре десятка сюрикенов, спрятанных в кронах близлежащих деревьев, сорвались со своих креплений и избавили меня от еще, как минимум, трех человек. С одной стороны, это, конечно, неправильно убивать людей, и я даже это понимаю, но какой-то странный, уже давно свихнувшийся ученый внутри меня шепчет тихим, вкрадчивым шепотом о том, что пора и нужно понять: я умер, перерождение есть, мир этот жесток, а мне нужны тела для выведения нового вида жуков, и достать их можно только так. Потому я и продолжил свою неожиданную атаку. Выскочив из своего укрытия, я на одних лишь рефлексах навел руку в сторону вылезающих из кустов без ловушек мужчин и сжал два пальца к ладони. Не обращая внимания на полет сюрикенов, мысленным приказом открываю выходы для Кикайчу на спине и спускаю рой на слышащиеся в стороне шорохи, сам же продолжая продвигаться к цели моей защиты. Девушка и ее парень прижались к дереву, к слову, последний даже откуда-то выудил нож и оттопырил его в сторону кричащих и стонущих кустов, периодически переводя его на приближавшуюся двойку человек с кривыми саблями в руках. Здесь уже медлить было нельзя, и я, слегка подпрыгнув, вдарил коленом по ребрам первого бандита. Беднягу сложило пополам и снесло в сторону ствола небольшого дерева, которое он успешно проломил собой. Второй нападавший оказался куда расторопней, а потому лениво брошенный в его сторону сюрикен даже не задел мужчину, зато он сам попытался меня задеть своей саблей. Если бы не довольно большая разница в моей скорости и скорости моего противника, я бы получил серьезную рану, ибо он довольно умело обращался со своим оружием. До уровня мастера, на мой скромный взгляд, не тянул, конечно, но все же, расправившись с нападавшими, я расслабился, благополучно приглушив шепот паранойи, и принялся с помощью жуков, сенсоров обыскивать сад на наличие живых, или хотя бы их нанимателя, тайно решившего проследить за выполнением задания, в чем я, конечно же, сомневался, но проверить стоило. Увлекшись дальней разведкой, я ушел из реальности настолько, что выскочивший из кустов, до которых было рукой подать, силуэт стал для меня полной неожиданностью, и потому удар кривого куная я пропустил, получив за это длинную красную полосу на левом плече и, кажется, небольшой скол кости на ключице. Данного индивида, укутавшегося в черные одежды по самое не могу и фонившего своей чакрой во все стороны, явно усиливая свое тело, я решил взять живым и потому пропустил еще пару тычков. Больно не было, скорее, неприятно и слегка бьет по самолюбию, благодаря моей слабой чувствительности, а потому я тут же перешел в контратаку. Мой противник, заметивший, что я как-то слабо реагирую на его тычки отравленной железкой и решивший перейти в более яростную атаку, совершенно забыл о том, что самому бы защищаться было неплохо, а потому мне наконец удалось подловить его. После отвода очередного тычка кунаем в сторону рукой, мне тут же пришлось изогнуться в спине, пропуская над лицом кулак противника, и тут же устраиваю ему подсечку, даже не разгибаясь. Видимо, тренировки наконец начали давать свои плоды, и мой причудливый стиль боя все же начал развиваться. К сожалению для моего противника, удар ноги оказался слишком сильным, либо кости у Нункинина оказались слишком хрупкими даже несмотря на усиление чакры, а потому большеберцовая кость моего противника хрустнула и прокрошилась под ударом, Так еще и тело неудачливого шиноби подлетело вверх и, совершив кувырок по часовой стрелке, тут же получило мощный удар кулаком в живот, сверху, вниз, лишь оказавшись им кверху, и тут же столкнулась с землей спиной. Я же довольно хмыкнул, ибо прием со вбиванием в землю был мной нагло скопирован и переделан под себя с приема со скельвиная преграда. Воровать, конечно, нехорошо, но мальчик ничего и не патентовал. Хе-хе, ой, заказ. Обернувшись к девушке и парню, уже собираясь успокаивать их, как тут же увидел обоих лежащими без сознания под деревом. Постояв с минуту, я горько вздохнул, решая, можно ли сначала убраться в саду, захватив устраивающие меня экземпляры тел, или все же стоит отнести ребятишек в безопасное место, для начала. Хотя, приближающиеся маячки генинов из облака дали ясно понять, что нужно поскорее упаковать тела в свитки. Вельс, найди 3 подходящих по параметрам тела обычных людей, а я пока запечатаю Нункинина. Дал я указание своему питомцу, присаживаясь рядом с практически умершим ниндзя. Все-таки он оказался слишком хрупким. Понял, да. Щелкнул мандибулами мой многолапчатый друг и, соскочив с моей шеи, слегка вырос, чтобы доставать как минимум до колена взрослому человеку, и тут же умчался в кусты, вызвав там какие-то панические хрипы. Хайра, эх, а ведь это лишь первый прием, и еще, как минимум, один остался. Покачал я головой, наблюдая за тем, как тело Нункинина взрывается белыми клубами дыма, а на свитке сам по себе появляется новый знак. Человек, Наруто, что-то напевая себе, размышлял о удачной миссии. К сожалению, даже в столь удачно выполненном заказе оставалось 2 противоречивых момента. С одной стороны, юный Узумаки сожалел о том, что погибло столько людей, включая и того разбойника, что устраивал здесь похороны живых людей. Для молодого блондина любая смерть была неприятна и далеко не мягко била по ведению мира, но это было довольно обыденно для мира, в котором довольно регулярно проходят войны шиноби, и потому парню приходилось тренироваться еще и еще, чтобы никто из его близких друзей не пострадал. С другой же стороны, Наруто радовало то, что его тренировки стали давать плоды. Парню приятно было осознавать, что он смог доставить проблем довольно сильному Нункинину. Все-таки проигрыш Саске ударил по отношению к отработке приемов блондина, да и желание быть сильнее, чтобы вернуть друга, подогревало. В любом случае, помотал головой Наруто, отгоняя дурные мысли. Сейчас у меня есть дела поважнее. Наруто, что ты делаешь? Зачем ты берешь столько карри с собой? Пролепетал, как-то сошедший с лица Ниджи, наблюдая за своим товарищем по миссии. Ты же не собираешься. Нет, что ты. Тут же отмахнулся от недосказанных слов Хьюги блондин. Тогда для чего тебе столько с собой? Присоединилась к разговору Тентин, тоже как-то слишком побледневшая. Это для Азему. Радостно улыбнулся Наруто, мстительно сверкнув глазами. Он очень любит острое, но я ни разу не видел, чтобы он ел что-то острее рамена под острыми специями. Вот и посмотрим, как он будет есть этот карри. Точно. Вскочил со своего места Рокли, взгромоздив ногу на стол и сжав поднятый к небу кулак. Твой друг должен попробовать, прочувствовать и насладиться этим живительным карри. Живительного, каким-то обреченным шепотом выдали Наруто и Хьюга, смотря на черное, булькающее нечто в своих тарелках, после чего перевели взгляд на миниатюрную старушку, сейчас мешавшую в огромной кастрюле еще больше этого нечто, отдавая команды 2 своим помощникам. Да-да, живительного. И я не отказался бы от добавки на дорогу, бабуля. Все также радостно выдали, под обреченные вздохи компаньонов, начавших уже вместе спихивать живительное карри в контейнер, который держал Наруто. Рика гуськом пробиралась среди кустов, внимательно следя за запахом и малейшими шорохами вокруг. Конечно, Чиби тоже делала это, и причин не доверять своей напарнице у юной Нузука не было, но все-таки паранойя, в какой-то степени передавшаяся от члена собственной команды, тихо шептала о том, что доверять нужно, но и проверять не стоит забывать. Рядом тихо прошествовал Гора. В отличие от девушки, юный мечник очень плохо скрывался, а потому, забив на все, просто шел в полный рост, сверля окрестности взглядом 2 мандариновых глаз. Гора, ну ты хотя бы попытайся спрятаться. Шепотом с напускным недовольством выдал Рика, прекрасно понимая, что у ее товарища это не получится. Абы же пару раз недоуменно моргнув, быстро извлек меч из ножен и, срубив им 1 ветку, также молниеносно засунул его обратно. Ветка же легла в левую ладонь парня, и он закрыл ей лицо. Юная Инузука тихо прыснула в кулачок, но лишь словив довольную улыбку Гора, тут же засмущалась и тут же легонько ударила парня по ноге кулачком. Почему мы вообще должны преследовать этого человека? Разве это не работа Анбу? Наконец подал голос Гора, оглядываясь вокруг. Уф, мы не должны, я должна, ответила Рика, поднимаясь с земли. Я же сейчас состою в отряде временной полиции Конохи, а уж чего ты за мной увязался, не знаю. Ну, как же я могу оставаться в Дадзе, зная, что моя девушка преследует опасного преступника? Смущенно отвел глаза парень, сделав вид, что что-то услышал. «Ну, я же сказала, что лишь подумаю над твоим предложением», промямлила в ответ юная Инузука, пряча не менее покрасневшее лицо, чуть отвернувшись. «А Анбу мы помогаем по официальному приказу Цунади сама, и вообще, давай ищи уже следы». «Как?» – парень недоуменно хмыкнул. «Я боец, а не следопыт, а я и не тебе», быстро вывернулась юная Инузуку, слегка стукнув парня по плечу. «Эн нашелся тут пуп земли, все от него зависит. Я вообще к тебе обращалась, да, моя хорошая», тяв, щенок как-то непонимающе тявкнул и поспешил скрыться в кустах под тихий недовольный рык Рики и задыхающиеся смешки Гора. «Мелкая предательница, ну ничего, посмотрим, как ты без своих любимых стейков от моей сестренки недельку проживешь», мстительно усмехнулась, после чего перевела взгляд на похрюкивающего спутника. «Гора, парень резко подобравшись, выпрямился и задушил все зачатки смеха. «Да, сейчас же обними меня», с самым строгим лицом выдала девушка. «Но, как же миссия?» Смущенно пролепетал Гора, но шаг вперед сделал. «Обними и все тут, пожалуйста», смущенно пролепетала девушка, все, таки не справившись с подступившим румянцем. Чиби унюхала запахи Анбу и беглеца. «Сражение вроде не идет, но они явно его взяли. А объятия зачем?» Задал еще один вопрос парень, уже вовсю исполняя просьбу. «Я устала и мне нужна поддержка», тихо отозвалась юная Инузука, нежась в крепких объятиях парня. Темный тоннель огласил болезненный вскрик, содержащий в себе и горечь и удивление. Кровавый фонтан расплескал брызги по всей округе и ее же огласил болезненный вопль, быстро переросший в бульканье, после свиста рассекаемого ветра. Снова свисты косые брызги алой жидкости брызжут на стены. Невысокий черноволосый парень в белой рубашке со знаком красного веера на спине взмахнул катаной зажатой в руке, сбрасывая с нее капли крови. Окровавленные, изрубленные трупы вокруг словно не смущали парня, а сам он имел какое-то бесстрастное выражение на правильном, красивом лице. «А не слишком ли ты жесток, Саскикун?» – ехидно проговорил возникший за спиной парня мужчина с серыми волосами, в очках-велосипедах. «Можно ведь было все это сделать незаметно, так зачем же в лоб нападать, как по мне так это? Чтобы получить силу нужно тренироваться, сталкиваясь в боях с разными людьми, а нападать со спины на ничего не подозревающих людей не разовьет мои навыки». Хладнокровно отозвался черноволосый парнишка, бросив на своего, явно нежеланного спутника, испепеляющий взгляд. «Ну, атака со спины тоже развивает много всяких возможностей», осторожно заметил очкарик, но больше ничего не сказал, ибо из-за угла показалась пара вооруженных человек. «Ублюдки!» — взревел один из мужчин, выреженный в облегающий темно-серый костюм с бакалавой и штанах черно-белой раскраски. «Вы ответите за убийство наших, еще один идиот!» — безэмоционально констатировал Саски и взмахнул мечом перед лицом приближавшегося врага. От незамудренной атаки ниндзя смог увернуться и тут же попытался сам нанести удар кулаком в лицо своего оппонента. Черноволосый, явно превосходивший в скорости своего врага, легко провернул корпус, пропуская кулак мимо и тут же перехватив его одной рукой, нанес удар второй, переламывая рукоятью меча локоть. Крик боли шиноби прервался ударом в кадык, скользнувшим словно змея кулаком черноволосого. Второй атакующий оказался чуть расторопнее и сдержаннее своего товарища, а потому начал атаку издалека. Четыре сюрикена быстро достигли своей цели, но были легко отбиты парой не слишком плавных взмахов катаны Саски. Увидевший, что его атаки не проходят, ниндзя быстро сменил тактику и, выхватив два куная, перешел в атаку. Первый удар куная пришелся на вовремя подставленную катану черноволосого, но вот следующий уже попал по плечу. Саски недовольно шикнул и ответил ударом кулака под печень шиноби. Получивший болезненный удар мужчина отпрыгнул назад и, скривившись, пристально уставился на своего противника. «Я не хочу тебя отвлекать, Саски-кун, но у нас могут возникнуть небольшие проблемы. Просто к нам приближаются еще 5 человек по этому тоннелю, и если ты не поторопишься, у тебя будет чуть меньше шансов победить», с ехидной улыбкой заметил сероволосый, сверкнув в слабо освещенном туннеле очками. Черноволосый парнишка недовольно стрельнул взглядом в своего компаньона, но все же быстро взял себя в руки, вернув взгляд к врагу. Мик из соски сорвался с места, чуть отставив руку с катаной. Приготовившийся сражаться мужчина также выставил перед собой руки с кунаями и даже нанес скрещенный удар, попал лишь по воздуху. Черноволосый парень будто растворился в воздухе, а через миг над головой шиноби прозвучал звук рассекаемого ветра, и он, почувствовав боль в шее, увидел собственное обезглавленное тело с фонтанирующим кровью обрубком шеи. Соски же не терял времени, а тут же устремился в сторону продолжения прохода. Очкастый спутник же парня степенно проследовал за убежавшим вперед напарником, аккуратно переступив через распластавшиеся по земле трупы. Впереди же вовсю кипел бой. Соски словно кузнечик скакал между людьми, стенами и потолком, успевая при этом наносить удары по оборонявшимся шиноби. Вот и сейчас черноволосый, оттолкнувшись от потолка, пробил горло неудачно поставившего блок шиноби и тут же, бросив меч в теле, ушел в сторону перекатом, уклоняясь от нескольких кунаев, воткнувшихся в оседающее тело. Ответив недругам парой метко брошенных сюрикенов, черноволосый очередным перекатом добрался до своей катаны и снова вернулся к методичной резне. А пока юный ниндзя разбирался со своими врагами, очкастый напарник прошествовал мимо и вошел в помещение, чем-то напоминавшее смесь лаборатории и гостиной, где за столом стоял лысеющий мужчина в белом халате, очень обильно вспотевший при виде вошедшего. «Почему вы здесь?» — как будто сама, панически выкрикнул доктор. «Че, что мы такого сделали? Господин Нарачимару не прощает предателей, с чем лично я очень согласен», — безэмоционально произнес очкарик и, мгновенно оказавшись рядом со столом, положил на грудь мужчины засветившуюся голубым светом руку, и тот уже через секунду упал, распластавшись на столе. Сам же сероволосый просто развернулся и зашагал на выход. «Ты закончил?» — встретил его в дверях мрачный напарник. «Да, нам пора уходить», — спокойно произнес очкарик и, получив на свои слова кивок, вышел из комнаты. Примечание к части. «Я наконец вернулся и разобрался со всеми делами, правда, они почему-то вновь всплывают, что довольно странно, да и в последнее время я слишком часто впадаю в прострацию от творящегося вокруг. К примеру, я до сих пор отхожу от того, что чтобы получить медкнижку для устройства на работу и получать деньги, нужно за нее заплатить, а потом заплатить за анализы, ну и потом уже за обязательные курсы. В общем, хрень, моя жизнь, и к этому привык». Глава 30. Метаморфозы желаний. «Да ты больной. Ставь свои эксперименты на себе, чертов мудак», — надрывал горло мужчина лет 30 с частично поседевшими висками и прорезавшимися на лбу хмурыми морщинами. «Что с тобой не так?» «Со мной все в порядке», — безразлично пожал я плечами, пристраивая железную трубку с заостренным концом к голени своего пленника. «И эксперименты я на себе уже ставил. К сожалению, их пришлось прекратить, понимаешь, просто моим родным не нравится, что я творю на себе разную, КХН, непроверенную деятельность». Труба под ударом вошла в плоть Нункинина, вызывая у того громкий стон боли. «Да, шиноби определенно крепче обычных людей. Конечно, изначально я экспериментировал над крысами и птицами, но разница в физиологии, весе, расположении и размере органов, все это сыграло отрицательную роль в моих исследованиях, из-за чего появились неприятные последствия. Мутанты, если коротко. Но, я думаю, что их можно как то использовать, не зря же они появились на свет, даже если искусственно». На пару минут возникла тишина. Я залечил рану Нункинина, насколько было позволено, и обработал ее медицинской чакрой, обеззараживая, после чего, зачерпнув пальцем немного вытекшей крови своего пленника, помазал немного внутри пробирки с новым видом жуков и подсоединил к ней стеклянную трубку, ведущую к торчащей из раны трубы. Шиноби же пару раз дернулся, наблюдая за моими действиями, но выбраться из каменных кандалов у него не получилось. «Да ты больной», — прошептал наконец решившийся мужчина, смотря на меня округлившимися глазами. «Как можно так относиться к живым? Ладно бы, если ты их просто убивал и экспериментировал над трупами. Я это бы понял, но все то, что ты творишь, эти твои исследования, как ты вообще до этого докатился? Ну, во-первых, не пытайся вырваться. Кикайчу, ползающие по твоей спине, отчетливо мониторит все твои действия с чакрой и практически сразу сжирают большую часть этой субстанции в твоем теле. А во-вторых, скажу по секрету, я присел рядом с каменной кроватью, на которой лежал закрепленный каменными кандалами шиноби, я не всегда был таким, да и не настолько я еще опустился, хотя мне очень хочется вскрыть тебя заживо, поддерживая в тебе кроху жизни и превратить тебя в нечто большее. Но я не делаю этого. Поднявшись с небольшого табурета, я походил по комнате, подошел к небольшому аквариуму и принялся смотреть на тот маленький мирок, что создали там насекомые. Нункинин молчал, наверное, полагая, что я продолжу. Его ожиданий я не обманул. «Знаешь, это похоже на навязчивую идею, от которой ты не можешь избавиться, а потому делаешь все, чтобы достичь ее поскорее и уже просто отдохнуть. Но моя идея, она больше, шире в размахе. Мне недостаточно тех легких поделок, которые я создал в начале своего пути, удовлетворяя свои мимолетные потребности и привыкая к своим возможностям. И ради чего все это?» — хрипло спросил Шиноби, наблюдая, как по моим пальцам бегает маленький серебряный паучок. «Я просто люблю жуков». Деревянная улыбка сама выползла на мое лицо, заставив поморщиться Нункинина. «А я, что будет со мной? А, чего бы ты хотел, что я могу сделать с тобой?» — ответил я вопросом на вопрос. «Ничего тебе не будет. Разве что станешь домом для развивающейся колонии паразитов, призванных взрываться под воздействием преобразовавшейся чакры огня, ведь я уже узнал, какой стихией ты правишь лучше всего. Не бойся, изначально они просто будут привыкать к тебе и твоему телу, после чего ты должен будешь продемонстрировать преобразование, а мои малыши попросту пожрут твою чакру, после чего я...» Мою речь прервал настойчивый стук в дверь, передавшийся в мой подвал с помощью звона колокольчика, трясущегося от туго натянутой паутинки. «Хаэм, кого там в такую глухомань деревни занесло? Помогите! Пома!» Начавший было кричать Нункинин тут же замолчал, увидев, как в паре миллиметров от его носа щелкнули мандибулы огромной сороконожки. «Не стоит испытывать судьбу, Вельс, снотворное и кляп, да!» Согласно прохрипел Вельс и, аккуратно приподняв своим жевательным приспособлением кляп, пропитанный усыпляющим газом, тут же впихнул его в самопроизвольно открывшийся, при виде огромного говорящего насекомого, рот Нункинина. Пару секунд понадобилось газу, чтобы подействовать, и мужчина провалился в сон. Накрыв его простыней и погасив переносную лампу, я пошел к выходу из помещения. «Датон, каменная стена!» Повинуясь моему желанию, из лаборатории поднялась каменная перегородка, вставшая ровно с остальной стеной, отсекая секретную полость от остального подвала. Мимикрия. Из костяшек обоих рук на стену вылетели кикайчу, а осев на камне тут же изменили цвет на более подходящий для моего подвала, а не свежевырытой земли. Конечно, приказ о мимикрии можно было отдать и удаленно, но у меня с этим почему-то были проблемы. Исключением было лишь то, когда насекомые скрывали меня. Скинув в клетку с прожорливой крысой-мутантом испачкавшуюся в крови рубашку, я стал подниматься наверх. Вельс, привычно уменьшившись, устроился на моей шее, а я, заглянув в зеркало, убрал капли крови на щеке. «Все, ко встрече гостей готов». Наруто в очередной раз с силой постучал в двери дома, окруженного деревьями и находящегося в отдалении от всех кварталов, но ответа так и не получил. Обернувшись к остальным присутствующим ребятам, блондин пожал плечами. «Может, его и дома нет вовсе?» — выдвинул предложение Рокли. «Да нет, там он, должен быть по крайней мере», — покачал головой Шикамару, одетый в новенький чунинский жилет. «Ему Цунаде миссию дала, так он ее с блеском выполнил и вернулся, только вот отдых на 3 дня запросил. Стычка там была, и он вроде как рану получил, или что-то такое». «Ниджи», — заговорила Тентин, державшая в руках объемную коробку, плотно закрытую и завернутую в ткань, — «можешь посмотреть, там ли он?» «Ладно», — кивнул Хьюго и уже собирался использовать бьякуган, как двери сами открылись. «О!» Из-за приоткрывшихся дверей выглянула обросшая голова с надетой на голову, на уровне глаз, широкой резинкой со вставленными в нее темными линзами. Флегматичное лицо с легкой юношеской щетиной быстро оглядело всех присутствующих, и двери открылись полностью, открывая хозяина дома. Высокий, подтянутый парень без майки, не особо заботясь о своем внешнем виде, вышел к своим гостям. «Азэму!» Почему-то хором воскликнули Наруто и Тентин, только с разными выражениями лица. «Да?» — прозвучал бесстрастный вопрос. «Ты чего как одет?» — озвучила свою причину пунцовая девушка. «Я у себя дома», — ответил Азэму, спокойно осмотрев себя. «А вы чего здесь делаете?» «Мы тебе подарок принесли», — радостно изъявил Наруто, забрав у девушки коробку, которую та так и не выпустила, а лишь спрятала лицо. Блондин радостно протянул ее хозяину дома. «Тут острый карри, живительный, и самый острый, который я только когда-либо пробовал», — поддержал разговор Рокли. «И мы можем поесть его вместе, КХН, мило», — Парень легко снял обертку и, раскрыв коробку, бесцеремонно заглянул внутрь. «А ты, Шикамару, чего пришел?» «Да вот, навестить тебя решил, да все ги поиграть». Лениво пожал плечами Нара, выуживая из-за пазухи деревянную коробочку. «Видимо, день у меня будет более насыщенный, чем я думал». Деревянно улыбнулся обурами и отошел с прохода. «Ну, заходите, что ли?» Ввалившаяся внутрь компания довольно скоро зашла на кухню, скудно обставленную, но довольно чистую, что не могла не заметить единственная Кунаичи в компании, будучи довольна своим внушением о чистоте. Спустившийся вниз обурами, уже одетый в облегающую кофту, тут же привлек внимание своих друзей, особенно Шикамару. «Азэму, твоя рука, она целая», не скрывая радости оповестил присутствующих юный Нара. «Когда успел, КХН, мы с отцом и дядей придумали методику, позволяющую людям из нашего клана отращивать конечности в довольно небольшой промежуток времени, месяц или два, в зависимости от интенсивности терапии. На самом деле эту методику можно использовать и для того, чтобы лечить обычных людей, но по-моему довольно малое количество человек решится на лечение жуками. В силу своих эстетических убеждений», вывалил на присутствующих кучу слов обычно молчаливый обурами. «Ха-ха, ну, ты по-видимому рад», уверенно осведомился Рокли, не особо знакомый с Азэму. «Да, вполне. К сожалению, я потерял много времени, которое мог потратить на эксперименты. Приходится наверстывать. Никто не хочет помочь. Не-не-не-не-не». Замотали головами все присутствующие, видя, как Азэму достал из кармана штанов червяка размером с указательный палец, пасть которого была больше похожа на воронку с торчащим посередине острым шпилем. «Печально». Абурами спрятал жуткую тварь обратно в карман. «Мне нужно было всего немного крови. Видимо, придется использовать свою. В любом случае, мы тебе карри принесли, и вон наказывается, как удачно. С выздоровлением», напомнила о цели визита Тентин. «Точно». Радостно поддакнул Наруто и пододвинул коробку поближе к Азэму. «Ешь давай». «Ладно». Абурами не спеша достал из специального ящика ложку, сел за стол и зачерпнул черный, словно бурлящий жижи, соединенный с рисом, и засунул порцию в рот. Наруто и команда из Тентин, Рокали и Ниджи буквально перевалились через стол, наблюдая за реакцией флегматично пожевывавшего живительный карри парня. Шикамару просто непонимающе смотрел на происходящее, его видимо не включили в число людей, посвященных в какой-то план. Наконец Азэму проглотил порцию, но даже не повел бровью, что вызвало у ждущих чего-то ребят нервное подергивание век. «Вкусно», наконец констатировал Азэму. «Да быть того не может», взвыл Наруто и, выхватив ложку у хозяина дома, зачерпнул ей карри и отправил в рот, по пути бормоча: «Может, со временем вкус вышел», но стоило только черной жиже оказаться во рту блондина, как того буквально скрутило, глаза комично полезли из орбит, а сам он бросился к крану, из которого принялся спешно глотать воду. Взгляды оставшихся ребят перескакивали с коробки с карри на Азэму, то на Наруто, все еще пытавшегося потушить невидимый пожар у себя во рту. «Я бы сказал», меж тем продолжил бесстрастным голосом Азэму, отправляя еще одну ложку карри в рот, «что данный живительный карри согревает лучше саке. Надеюсь, вы узнали рецепт?» «Нет». «Как можно забирать у повара его изобретение, особенно если это милая старушка?» Вскочил с места Рокли, громогласно провозгласивший, что он думает об таком безобразии. «Тогда, надеюсь, ты скажешь мне о том, где обитает эта милая старушка, чтобы я мог иногда наведываться в ее уютную забегаловку», тут же ответил спокойным голосом Азэму, ни разу не смутившись упрека. «Хотя не думаю, что у меня это получится, в последнее время Цунади хочет свалить на меня много работы. Да, я видел пару рапортов у нее на столе, когда пришел с отцом в ее кабинет», подтвердил Шикамару, уже разложивший на столе сёги. «Сейчас вовсю идет ремонт города, потому-то она ищет для нас кучу работы, чтобы вытащить деревню из финансовой дыры, в которую она провалилась». «Кстати о дырах», — спросил Азэму, неспешно поедая карри. «Наруто, ты же собирался отправиться тренироваться с каким-то странным мужчиной, чего ты еще здесь? Кстати, может, кто чаю хочет, у меня матти где-то были, я не отказалась бы», — улыбнулась Тентин. «Мне просто чай», — пожал плечами Хьюга. «Буду», — оповестили хором Рокли и Наруто. «Кто бы сомневался», — фыркнул Шикамару. «Но я тоже буду». «Значит, все», — лениво констатировал Азэму и, поднявшись, принялся заваривать чай. В этот день он так и не смог приступить к экспериментам. Перескочить через разрушенное дерево, по пути кувырком уйти от куна и вброшенных наугад, но пролетевших мимо цели настолько, что даже немного стыдно за бросавшего. Вскочить и спрятаться за деревом, используя мимикрию. Рядом промелькнули еще несколько силуэтов, также попрятавшихся. Да, вот так паранойки эти звуковики. Внимание! Подал знаки капитан Тенза. Выдвигаемся следом. Задача. Слежка, в бой без надобности не вступать. Что делать в случае, если нас обнаружат? Отстучал я по дереву, не спеша снимать мимикрию. Штурм в таком случае разрешен, посмотрим на месте. Безмятежно бросил команду капитан и первым рванул за скрывающимися в зарослях шиноби. Звуковики не оправдывали своего названия, панда несколько раз довольно успешно грохнулся с дерева, что при его комплекции, неудивительно, но с обучением шиноби, довольно странно. Наконец, после довольно изнурительного продирания сквозь лес, наши невольные проводники вывели наш отряд к странного вида пещере. Странное в ней было все, начиная от печати развешанных на сталактитах и сталагмитах, торчащих прямо на входе в пещеру, а также охраны в пару ниндзя, притаившихся в темноте и заканчивая ужасным ощущением опасности, который мне передавали кикайчу сенсоры. Высказав свои опасения Тенза, я дождался, пока он выдаст указания парню из клана Хьюга, который уже через пару секунд от активации Бейкугана покачал головой, полости в пещере не просвечивались, был лишь туман. «Значит так», – прошептал Тенза, начертив на рыхлой земле план входа в пещеру. «Сначала я с Окунем убираем вот этих двух охранников. Ленивец и панда должны разобраться с остальными тремя. Сразу после того, как цели будут устранены, мышь, ястреб и лев проникают внутрь. Ястреб, попытайся там внутри еще раз просканировать округу». «Всем ясен план», – дождавшись общих кивков, Тенза махнул рукой. «Выдвигаемся. Примечание к части. Пытаюсь войти в ритм жизни, но меня нагибает все живое и неживое. Потому то главы так медленно и выходит». Глава 31. Разговор двух повелителей. Убрать по плану охранников вышло на ура, а вот в дальнейшем что-то пошло не так. Сначала отряд разведки пропал более чем на 15 минут, что по плану не должно было произойти. Так еще где-то на 14-й минуте жук-сенсор, закрепленный у одного из них, подал сигнал бедствия или что-то вроде того. Помехи исказили тонкую чакру нить настолько, что даже его партнер не мог понять, что там произошло. Капитан Тенза тут же отреагировал на мои попытки объяснить ситуацию и, чуть ли не схватив окуня в охапку, скрылся в пещере. За ним исчез и панда, нарушивший приказ и сбежавший с поста. Прождав еще пяток минут, сорвался и я, но вот только стоило мне пройти десяток метров, как в черепной коробке появилась кучка мыслей о ветвистых ходах пещеры, кучах потайных комнат, что возможно могут быть внутри, и потому пришлось возвращаться. После закрепления стальной паутинки у входа и очередных 10 метров вглубь за спиной как-то чересчур резко полыхнуло угрозой, а кикайчу в теле, до этого и без того находившиеся на взводе, и вовсе заверещали об уровне опасности чуть ли не самого Хокаге. Тут же вывернувшись, я все равно получил мощный удар по ребрам и отлетел в стену. Тело в полете закрутилось юлой, а пальцы уже на полном автоматизме натянули нити. Десятки сюрикенов вылетели в стороны, раскидавшись по стенам, потолку и пустому пространству, но так и не задев мою цель. Кое-как уклонившись от еле заметного удара, я рывком оказался за спиной врага и наотмашь ударил ногой. В этот раз удар достиг цели. Противник отлетел в стену и злобно зашипел, а в следующий миг меня обдало порывами ветра. Техника ветра. Порыв. Порыв ветра впечатал меня в стену, а уже через миг перед глазами пронеслась тень. Правой рукой заблокировав удар, левой я сделал отмашку. Кулак лишь скользнул по противнику, а мне в живот заехали, судя по ощущению, коленом, и я согнулся пополам. Через миг на спину мне опустился локоть, и я, упав на пол, почувствовал во рту привкус крови, кажется, сломалось одно или два ребра. Резко выпрямившись, мне все же удалось задеть своего незримого противника затылком в челюсть. Закинув руку на его шею, я тут же потянул его лицо навстречу своему колену, только вот миг и его голова словно отлетает в сторону, а коленка проходит по воздуху. Уже через миг, что-то обвилось вокруг моей руки и попыталось заломить ее, но один быстрый взмах ножа все решил, а с помощью переката в сторону я ушел от сражения, но ненадолго. Руки змей. Через пару секунд после выкрика в плечо и предплечье, левой руки, которой я прикрыл лицо, а также бедро и голень, впились змей, которых я все же смог разглядеть, как и человека, управлявшего ими. Мужчина лет 30 с ужасно бледной кожей, легка вытянутым лицом с острым подбородком и глазами с желтой радужкой и вытянутым зрачков. Одет человек был очень странно, к примеру, я не понимаю, для чего ему этот здоровенный бантик из фиолетовой веревки, а вот его рубаха очень походит на платье. В любом случае Кикайчу сразу же выделили введенный в мой организм яд и принялись за его ликвидацию. Закрутив шипящих гадов на левую руку и выудив правой свернутых в клубочек жуков-смертников, находящихся в состоянии сна внутри небольшого фуин-свитка, насекомые, свернутые в калачик, вылетели из свитка под действием чакры на печати, тут же продемонстрировали весь разрушительный потенциал своей нестабильной природы. 5 жуков из десятка практически долетели до врага, но взорвались, вызвав лишь тучу пыли, 2 бахнули прямо передо мной, откинув в сторону, а 3 даже взрываться не стали. Повалявшись на земле пару секунд и повздыхав об тщетности бытия и желании поспать, я поднялся и тут же замер в полусогнутом состоянии. Че что за? Самый типичный вопрос в такой ситуации удался не на славу, хоть и был сказан через силу и все так же безэмоционально. Откуда он? Договорить я не успел. Из пыли вылетел мой противник, невероятным образом описавший ногой чуть ли не настоящий круг и врезавший мне прямо в ухо, отлетевшие в стену тело. И без того получившие неплохое сотрясение всех внутренностей, этот бледнолицый решил приложить для верности еще раз ногой, а ту же стену. Винить за это его не буду, в конце концов он правильно поступил, я бы сделал так же, но подступающая пустота в голове немного напрягала. Хотя это такой хороший шанс поспать, после 2 суток экспериментов. Орочимару в 3-й раз обошел кругом лежащего на операционном столе парня и в очередной раз что-то пробормотал. Взяв со стола скальпель, мужчина пару раз провел по оголенному торсу пленника, но тот никак не отреагировал. Саннин неспешно перешел к изголовью лежанки и посмотрел на флегматичное, даже во сне, лицо с ярко выраженными скулами и синяком на пол лба. Парень внезапно раскрыл глаза, но флегматичное лицо даже на секунду не дрогнуло, проявляя хоть какую-то эмоцию. Тело пару раз дернулось, но тут же натолкнулось на сопротивление в виде кандалов, пропитанных чакрой и высасывающих печатей. Неизвестный издал какой-то странный звук и просто разлегся на столе.